Китай, который существовал вечно. Можно хоть 100 раз повторить, что Китай – это уникальная страна. И в самом деле ни одна страна мира не может похвастать такой долгой историей цивилизации, такой тесной связью с древней историей и классическими принципами искусства управления государством. В других обществах, включая Соединенные Штаты, утверждают о всеобщей применимости их ценностей и институтов. Тем не менее, никто не может сравниться с Китаем в убеждении и понуждении своих соседей к уступкам. При этом Китай на протяжении длительного периода времени придерживался концепции собственного превосходства в мире, несмотря на множество различных исторических пертурбаций, которые ему пришлось пережить. С появления Китая как единого государства в III веке до н.э., вплоть до падения Цинской династии в 1912 году, Китай, как это неудивительно, в течение длительного времени оставался в центре международной системы Восточной Азии. Китайского императора представляли, а многие соседние государства признавали, как вершину всемирной политической иерархии, при этом правители других государств теоретически являлись его вассалами. Китайский язык, культура и политические учреждения служили критерием цивилизации, так что даже региональные противники и иностранные завоеватели принимали их в той или иной степени как знак их собственной легитимности, зачастую в качестве первого шага к ассимиляции внутри Китая. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. Многие нации склонны рассматривать себя как существующие вечно. Они также с повышенным пиететом относятся к легендам о своем происхождении. Специфической чертой китайской цивилизации является тот факт, что она, по сути, не имеет своего начала. Она словно существовала всегда. Она появилась в истории совсем не как традиционная нация государства, а как некий постоянно существующий естественный феномен. Например, легенда о Желтом Императоре. Считается, что у всех китайцев есть общий предок – Цинши Хуанди. Якобы он был первым правителем земель, на которых позже появился Китай. Его правление началось в 2697 году до нашей эры, когда он объединил племена долины Желтой реки и установил централизованное правление. У этого императора якобы было 4 лица, которыми он осматривал свои земли в 4 разных направлениях. И что особенно удивительно, в этой легенде Китай как будто бы уже существует. Когда Желтый император появился в мифе, китайская цивилизация находилась в состоянии хаоса. Но она существовала. Соперничавшие князья враждовали друг с другом и третировали народ, а слабый правитель не мог поддерживать порядок. Но пришел новый герой, собрал армию, принес мир в свое царство и тем самым заслужил право именоваться императором. Желтый император вошел в историю как герой-основатель нации. Тем не менее, в мифе об основании нации он восстанавливает, а не создает империю. Китай существовал и до него. В историческое сознание он проник как уже существующее государство, нуждавшееся только в восстановлении, а не в изначальном создании. Этот парадокс в китайской истории ассоциируется с мудрецом Конфуцием. О нем также говорят как об основателе культуры, хотя сам он подчеркивал, что не придумал ничего нового, а только пытался придать новую силу принципам гармонии, существовавшим когда-то в Золотом веке, но утерянным в эпоху политического хаоса, в которую, собственно, и жил сам Конфуций. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. Размышляя о своеобразном происхождении Китая, французский монах, миссионер и путешественник Эварист Режигюк, родившийся в 1813 году, отмечал, что китайская цивилизация имеет такое древнее происхождение, что люди тщетно пытаются обнаружить ее начало. Но не найдено никаких следов начальной стадии становления этого народа. И подобная странность характерна только для Китая. Нам привычно находить в истории стран некоторые четко обозначенные отправные точки, исторические документы, традиции, памятники прошлого, дающие нам возможность отслеживать почти шаг за шагом прогресс цивилизации, присутствовать при ее зарождении, наблюдать за ее развитием и продвижением вперед, и, во многих случаях, последующим разложением и падением. Но такой подход нельзя применить к китайцам. Они, как представляется, существовали всегда в одной и той же стадии развития, что и в наши дни. Эварист Режигюк, французский монах, миссионер и синолог. Это трудно себе представить, но когда китайская иероглифическая письменность была впервые обнаружена во втором тысячелетии до новой эры, период династии Шан, великие полисы, города-государства Древней Греции, еще не существовали, а до возникновения Рима оставалось тысячи лет. Шанская система письменности прямиком дошла до наших дней и используется сейчас миллиардом людей. Сегодня китайцы могут понимать надписи, сделанные во времена Конфуция. Современные китайские книги и разговоры обогащаются насчитывающими сотни лет афоризмами, где упоминаются древние битвы и дворцовые интриги. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. Вековая изоляция Китая, которую Генри Киссинджер, вошедший в историю как инициатор сближения США и коммунистического Китая, называл великолепной изоляцией, питала мироощущение каждого отдельного китайца. В результате китайские элиты росли с привычным пониманием того, что Китай уникален, что это не просто великая цивилизация среди многих прочих, а сама по себе цивилизация. В 1850 году британский китаист, дипломат и переводчик Томас Тейлор Медоуз написал: «Образованный европеец, привыкший рассуждать о положении ряда стран, имеющих те или иные преимущества и те или иные специфически неблагоприятные условия, мог несколькими хорошо поставленными вопросами при наличии сравнительно небольшой информации сделать правильный вывод о состоянии людей, доселе ему незнакомых. Но было бы большой ошибкой предполагать, что то же самое можно сказать о китайцах. Их отстраненность от иностранцев и ограниченность пределами собственной страны, к сожалению, сужает их воззрение, лишая всех возможностей делать какие-то сравнения. Китайцы таким образом совсем не умеют абстрагироваться и судят обо всем с позиции чисто китайских традиций». Прошло очень много лет, но эти слова выглядят вполне актуальными. В самоощущении китайцев ничего не изменилось. Но духовная сила, китайский дух, связана не только с историей и культурными традициями, но и с реформами и современным развитием. Тут китайцам есть чем гордиться, и это питает чувство национального достоинства. Да, современный китаец воспринимает себя как часть мира, но вековая традиционная культура была и остается своеобразным ориентиром, алгоритмом социального поведения и основополагающей базой в самоидентификации современного китайца.